Я просто не понимаю, зачем такая сложная комбинация. Значительная часть Туполевского КБ. Базовая машина Ю-290-390. Фирма-доводчик Мессершмитт ТАГ. Генеральный конструктор из Фокке Вульф. Геста со скрипом распрямился и попытался достать прямым Павла все элементарно Уотсон. И, отлетев на диван, продолжил: война для Германии закончилась. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Промышленность и авиа, в частности, переходит на гражданские рельсы. Военных заказов нет, следовательно, будет жесткий передел рынка. Да еще и мы в судитах развертываемся. Путь развития у Германии остается социалистический, просто без нацистских вывертов. Канцлер очень хороший организатор и явно тяготеет к централизованной экономике, сказывается военная жилка. В такой ситуации вполне ожидаемо, что Томас создаст мощную авиационную госкорпорацию. А нам это надо? С другой стороны, развалить такой серьезный европейский ресурс, как немецкая авиапромышленность, нам тоже не надо. Вот мы и предлагаем им максимально выгодную для них, в ближней перспективе тактику выживания и, максимально учитывающую нашу дальнюю перспективу, стратегию партнерства, в которой вся наукоемкая часть будет под нашим контролем. Ту часть, которую мы, самостоятельно, благополучно провалим. Почему это провалим? Наши самолеты лучше. О, ключевое слово — самолеты. Мы сконцентрировали все свои силы на решении нескольких конкретных, ограниченных задач. Другого пути у нас просто не было. А, в условиях мирного времени, когда страшный ингвдист Павел не стоит с маузером за спиной, спать в КБ не нужно. На улице птички поют, мы благополучно авиапромышленность да развалим. Нет у нас ни культуры управления, ни культуры производства. Павел хмыкнул и, подвинув стул, уселся напротив Гесты. Ты хочешь организовать в судитах своеобразное учебно-производственное объединение? Шито белыми нитками, немцы это сразу поймут. Ну и что? Ты что думаешь, только мы их под себя переделать мечтаем? Оптимист. Они нас тоже по своим уставам собираются учить жить. Вот так и будем притираться друг к другу. Учиться никогда не поздно. Но у них есть две серьезные проблемы. Они не знают, насколько мы любим учиться и, если изредка давать по мозгам, умеем. Не могут учесть, что все основные легкодоступные для них ресурсы, на которые будет завязан будущий хай-тек, у нас в руках. А насчет технической части дальномагистральной гражданской машины все очень просто. Наибольший опыт в строительстве машин гражданского предназначения, среди всей этой кодлы, имеет фирма Юнкерс. Причем, что немаловажно, для гражданской авиации это имя практически, в свое время, было символом надежности. Кроме того, у этой фирмы большой опыт массового производства именно гражданских машин, у которых никто не будет подсчитывать процент допустимых потерь. Проблема Юнкерса, она слишком традиционна и инертна. Это как раз и связано с тем, что она привыкла избегать излишнего риска и старается использовать только апробированные решения. Компания Мессершмитт ТАГ, а точнее профессор Мессершмитт, относится к тому типу бизнесменов-ученых, которые, во-первых, не просто хотят удовлетворять свое любопытство за чужой счет, но и настаивают, чтобы им за это хорошо платили. Его проблема — очень торопится жить, и в его машинах слишком много недоработок и максималистских решений. Как результат, доводка машины может растянуться на годы, особенно если учесть, что за это время он может найти себе более интересную игрушку. Есть еще одна серьезная проблема: если профессора не бить изредка по рукам, он вполне может пожелать подмять под себя всю германскую авиапромышленность и с конкурентами стесняться не будет. Собственно, и с заказчиками, которые будут слишком сильно на него завязаны тоже. Вот для того, что увязать вместе два таких полюса, и нужен Куртант, который с одной стороны великолепный конструктор, а с другой стороны, хорошо ориентируется в немецком конструкторском олимпе и умеет, в случае необходимости, стукнуть кулаком по столу. Как конструктор, он вполне сможет опереться на бывших туполевцев, которых работа под повышенным надзором научила серьезно относиться к своим обязанностям. Кроме того, мы в составе этой бригады прислали высококлассных прочнистов и расчетчиков. Часть расчетов, конечно, придется делать в Москве, отправлять в Германию новейшие вычислители нежелательно, да и нет у нас лишних, машинное время по часам расписывается. А как мы объясним немцам такие непонятно откуда взявшиеся таблицы и эпюры? А не как МЕЕМЕЕТАДИК. Пусть завидуют. А как отнесется канцлер Томас к тому, что мы лезем во все дырки? Я думаю, что вполне положительно. Мы ведь не просто суем свой корявый, грязный палец в каждую банку с медом, до которой можем дотянуться, а собираемся приложить свои руки к ульям, которые этот мед производит, да еще и вкладывая в это дело немалые деньги и собственные патенты. Нам нужно не стричь купоны и не изображать из себя крутых монополистов, а с помощью более опытных европейских бизнесменов создавать систему промышленной кооперации, достаточно централизованную, но, в то же время, в которой не будет держателей контрольных пакетов, включая и нас. Мы тоже ребята с крутыми яйцами, если нас изредка не притормаживать, то такое наворотим. Вот другое дело, что направленность европейских производителей будет больше смешана в область гражданской техники, а наших производителей в область изделий военного назначения. Но именно, смещена, а не полностью ориентирована на выпуск одних стрелялок. А то достреляемся из штук, стоящих миллионы, да в домотканых, дранных штанах. Просто, это все очень сильно отличается от того, как мы разворачивали бизнес в Америке, причем и в Штатах, и у Латинос. Павел пожал плечами. Я, конечно, понимаю разные культурные традиции и разные методы ведения бизнеса. Наших, как ты выражаешься, финансовых бомбил здесь просто не поймут. Вполне можем оказаться в вакууме, если слишком начнем хапать. О, растешь, в США мы просто хапаем, но там другого ведения бизнеса просто и не понимают. Американец — это хапер и законченный эгоист. Пересел с кобылы на автомобиль, но так и остался асоциальным элементом, которого поперли со старого света. Кроме того, там мы всегда будем чужаками, которых опасаются и с трудом терпят. Рано или поздно, причем независимо от того, кто будет у власти, нас попытаются раздеть, или налогами, или силовым способом. Замучаются раздевать. Производство основных комплектующих соорганизовано на территории Латинос, и постепенно весь процесс доводится там до технологии полного цикла. В Штатах, в основном, сборка и энергоемкие процессы. Транспортный флот, благодаря немецко-британской войнушке, мы имеем вполне приличный, квалифицированных рабочих Латинос. Наши ВЗУ уже помаленьку начали выпускать, чуть янки вякнут, начнем сборку сами, а металл и прокат получим из Европы. Куда они после этого своих безработных денут? Да и уйдут, самые квалифицированные, в ту же Мексику, на наши предприятия. Да не все так однозначно. По мере того, как мы будем развертывать производство и кооперацию в Евразии, США будут нам, в экономическом плане, все меньше и меньше нужны, а вот в политическом их нужно держать на короткой цепи, но не голодными, иначе мы получим сначала кровавый передел в Америке, а потом Третью мировую войну. Лучше всего, если они станут нашим сырьевым и полуфабрикатным придатком и будут обеспечивать европейскую промышленность продукцией, требующей больших энергозатрат и грязных процессов, получая взамен продукты высокой технологии и модный ширпотреб. А если убедить их, что нет необходимости наращивать армию, то такой кооперации им вполне хватит на приличный уровень жизни. И сыты будут, и от мании величия помаленьку излечатся. Ну ладно, это все, включая мои посиделки с немецкими промышленниками, девичьи мечты о будущем. Введи меня в курс дела по белой гости, а то я действительно и сам заигрался в самолетике и тебя с ребятами начал отрывать от дела. Да и вводить собственно в нечего, мы сыграли на опережение, на основе той информации, которую имели, отработав максимальное количество вариантов. Сейчас нас просто заклинило, пока не получим дополнительные оперативки из Штатов или Англии, так и будем вариться в собственном соку. Единственное, что сделали за последнюю неделю, это наладили работу в собачьих питомниках по отбору животных и кинологов. По вопросам таможенной проверки мадемуазель занимается, она оказывается, в прошлом, и в контрабанде успела отметиться, так что вполне квалифицированно работает. Павел довольно усмехнулся. Ты бы видел физиономию комиссара Мюллера, когда он ее увидел на нашем представлении. А вот канцлер при этом ехидно на него посмотрел, явно был у них ранее какой-то разговор на эту тему. В общем, ждем до инаугурации Трумэна. Янки вряд ли что-нибудь начнут. Не будь так уверен. У тебя есть новая информация? Нет, я тоже думаю, что у нас есть еще несколько недель. Просто в таких серьезных вопросах лучше прослыть идиотом и параноиком, чем начинать решать вопрос о срочном сжигании трупов. Метро 2. Штаб по чрезвычайным ситуациям. Длинный, разделенный колоннами, сводчатый зал, в котором раньше располагался теневой штаб, был все так же заполнен столами с картами. Также неумолчно трещали телетайпы и прерывисто гудели телекоперы. Вот только теперь он назывался штаб по чрезвычайным ситуациям, и большую часть находящихся там военных составляли моряки и офицеры ПВО и ВНОС. Сталин, внимательно рассматривавший большую, на всю стену, просветную карту Атлантического региона, повернулся к стоящим чуть в стороне офицерам. Что же, очень убедительная демонстрация, но я, все-таки, до конца не понимаю тех военных задач, которые хочет решить вероятный противник, вступая в войну со странами, лежащими на другом континенте, причем, не имея для этого ни боеспособных сухопутных сил, ни достаточного количества ударной авиации. Шапошников мрачно пожал плечами: да нету у них, товарищ Сталин, военных задач, чисто политическое решение и, как раз в их стиле, нагадить по максимуму и уйти безнаказанно, а потом будут спокойно смотреть со стороны, как Европа превращается в тифозный барак. Да кто же им позволит нагадить, а уж тем более безнаказанно уйти? Посмотрите, Кузнецов нажал клавишу на консоли, и отдельный рир-проектор выдал на карту положение отрядов подводных лодок, несколькими незамкнутыми дугами охватывающих ударный флот США. Наши подводные крейсера, которых не способна запеленговать гидроакустика их флота, непосредственно сопровождают корабли вероятного противника, меняясь и отходя только для заправки соляры от немецких лодок-танкеров. И танкеры, и крейсера двигаются либо в подводном положении, либо под шноркелем. Дозаправка происходит только ночью. Авиаразведчики осуществляют челночные рейсы почти над всей акваторией. Правда, делать такие пролеты непосредственно над флотом стараемся ночью или в облачность. Для радиосканеров это не играет роли, а мы не хотим спугнуть уточек. Немецкие крейсерские лодки, по мере переоборудования дейдвудных труб на наши подшипники, тоже начинают формировать отряды и выдвигаться на позиции перехвата. Сталин раздраженно спросил: товарищ Кузнецов, а почему немецкие подводники до сих пор не закончили переоборудование своих субмарин? Была ли им оказана достаточная помощь? Вовремя ли было передано необходимое оборудование и документация? Да, передали мы им все вовремя. Вот только подшипники из дельта-древесины с радиальными слоями графена и микроканалами для подачи смазки настолько не укладывались в их немецкий здравый смысл, что они настояли на проведении полного цикла рабочих испытаний, а это заняло достаточно много времени. Но это не так и важно, немецкие подлодки будут, в основном, выполнять роль ударных отрядов, отвлекая на себя корветы, охраняющие флот вторжения. Основной удар нанесут по авианосцам наши крейсерские субмарины, сначала с помощью ныряющих бомб, а затем тяжелыми самонаводящимися торпедами. После того, как будут обезврежены авианосцы, немецкая дальняя авиация начнет долбить флот радиоуправляемыми планирующими бомбами. Радиоуправление имеет систему инфракрасного донаведения, работающую на заключительном этапе траектории. Немцы дополнительно установили на бомбе маломощный пороховой ракетный двигатель, включающийся одновременно с инфракрасным захватом цели. Результаты испытаний вполне приличные. Достаточное количество систем радиоуправления и рулевых машинок союзникам передано. В адаптации нашего оборудования к имеющимся у них планирующим бомбам проблем не возникло. Товарищ Громадин, в каком состоянии находится противовоздушная оборона Атлантического побережья и какие меры мы применяем для защиты нашей территории? Удар вероятного противника предположительно будет состоять из двух этапов: агентурного, создающего на поражаемой территории панику и нарушение нормальной работы командных структур, и воздушного вторжения, наносящего непосредственный удар по доступным объектам на территории Европы. Основное противодействие на первом этапе выполняют службы безопасности СССР и Германии. Задача отрядов материковых постов ПВО и внос на этом этапе, при подаче белой тревоги первого уровня, максимально изолироваться от внешнего окружения, исключить любые личные контакты за пределами охраняемого периметра, перейти на использование продуктов питания и воды из тактического резерва, начать работу по схеме «усиленное дежурство». Посты обеспечены всем необходимым, получили прививки и имеют двойной комплект устройств связи и генераторных станций, подготовлены мобильные группы, имеющие транспорт повышенной проходимости, средства связи, усиленные средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Такие группы будут осуществлять помощь постам в случае возникновения нештатной ситуации. На этом этапе все воинские подразделения в Европе вскроют красные пакеты и дальше будут действовать в соответствии с поставленными им задачами. Внутри зоны вероятного удара, около каждого крупного населенного пункта, немцы организовали базы спецотрядов, которые, получив команду «Белая тревога», проведут мобилизацию полиции, резервистов гражданской обороны и медперсонала. Задача этих отрядов, при переходе ко второму уровню тревоги, выставить на всех доступных для контроля дорогах санитарные кордоны и, в случае необходимости, прекратить свободное перемещение населения. Во всех населенных пунктах имеется трехсуточный стратегический резерв, который совместно с тем запасом продуктов, который обычно имеется в каждой семье, даст необходимое время для организации снабжения товарами первой необходимости в условиях повышенного санитарного контроля. Служба обнаружения работает по трехлинейной схеме. Первая линия обнаружения – это дальние немецкие разведчики, отслеживающие местоположение кораблей ударного флота и его активность. В их задачу входит засечь момент начала противником операции и передать полученную информацию в объединенный штаб. Вторая линия обнаружения – это наши аэромобильные радиосканеры, баражирующие в 200-мильной зоне. В их задачу входит определение состава авиагруппировки противника и наиболее вероятных направлений ударов. Третья линия обнаружения – береговые станции, которые должны осуществлять сопровождение цели и непосредственную наводку на них истребителей ПВО. В случае прорыва ударных машин противника вглубь защищаемого пространства, ими занимаются территориальные части ПВО, имеющие собственные станции обнаружения и наведения. Последний вариант очень нежелателен, мы имеем слишком мало резервов для охраны глубокого тыла. Авиационный удар оружием массового поражения по территории СССР может быть нанесен только в районе Балтийского и Черного моря. Авиационное прикрытие нашей территории мы осуществляем по обычной схеме. Санитарные мероприятия выполняются на государственной границе санитарно-эпидемиологической службой, усиленной подразделениями вноса и резервистами, имеющими соответствующую подготовку. Общее руководство лежит на штабе по чрезвычайным ситуациям. Сталин перевел взгляд на другую стену, на которой была расположена просветная карта мира. Почему вы исключаете нанесение удара через Берингов пролив и из Восточной Азии? В Восточной Азии они не смогут подойти к нам на расстояние, позволяющее нанести удар по нашей территории, а на севере сейчас зима, минусовые температуры и практически безжизненные пространства делают такой удар полностью неэффективным. Что ж, с севером я согласен, но эпидемиологические службы Средней Азии подготовьте к возможным неприятностям. Товарищ Смирнов, насколько готова ваша служба к действиям в том случае, если военные, как всегда, недооценили степень опасности и переоценили свои возможности? Начальник главного санитарного управления РК довольно улыбнулся. Практически полностью готовы, особенно после того, как НКВД передало нам во временное пользование свои пивные и дрожжевые заводы на территории Судетской и Померанской областей. Сталин хмыкнул и спросил: Лаврентий, твоя контора от жадности не лопнет? Ну, как сказал на эту тему один наш общий инициативный знакомый, не жадный он, а запасливый. Владельцы заводов сидели без сырья и совсем недорого уступили нам часть своего ПАЭ, а процесс производства пивного сусла и дрожжей достаточно близок к начальным стадиям производства пенициллина. Похожие процессы, похожие ферментаторы. Кроме того, мы купили контрольные пакеты акций нескольких крупных химических лабораторий, на которых сейчас налаживается процесс извлечения и кристаллизации конечного продукта. Суммарные затраты небольшие, а спрос на препараты пенициллина прогнозируется огромный. Естественно, мы тщательно патентуем каждую стадию процесса и сам штамм препарата во всех ключевых странах. Я вполне согласен с товарищем Берией, продолжил Смирнов. Производство пива немцы все равно наладят, в крайнем случае, как и мы, на самогон перейдут, а на этих ферментаторах мы уже через полмесяца будем иметь сырого продукта на несколько миллионов доз. В экстремальном случае, когда не требуется длительного хранения, мы его очень быстро переработаем по упрощенной технологии. Вас предупредили, что при безграмотном использовании пенициллина возможно появление устойчивых к нему микробов. Да, товарищ Сталин, подробные инструкции для медперсонала уже разрабатываются. Кроме того, используя мутагенную способность ультрафиолетовых ламп и переданных нам специзлучателей, мы успешно работаем над получением новых активных штаммов плесневых грибов. Какие типы патогенов, по вашему мнению, использует противник? Анализируя информацию, переданную Лаврентием Павловичем, специалисты сходятся во мнении, что это, скорее всего, будет препарат спор сибирской язвы и, возможно, паротиф или что-либо подобное. Почему вы считаете, что предполагаемый противник остановится на этих препаратах? Они наиболее удобны для военного применения, короткий инкубационный период, высокая вирулентность при умеренной смертности и хорошей локализации в районе удара. Вы считаете, что противник заинтересован в локализации последствий удара? Ну не сумасшедшие же они. В других случаях можно выпустить на волю такого джина, что его годами будешь загонять в бутылку. Товарищ Ильичев, Сталин повернулся к начальнику ГРУ. Какое положение мы имеем на Тихоокеанском театре и Дальнем Востоке? Ильичев, который не был в курсе личных переговоров Сталина и Микадо, пожал плечами. Информация весьма неоднозначная. Судя по одновременности действий армии и флота Японии, они пришли к какому-то консенсусу и начали общую перегруппировку своих сил. Уменьшилась активность японских сухопутных сил в Китае. Было произведено не совсем понятное перераспределение военно-морских сил в контролируемой ими зоне. Создается впечатление, что у японской верхушки происходит смена военно-политических приоритетов. Мы ведем сбор информации всеми доступными для нас методами, но очень мешает то, что введен запрет на разведывательные полеты над японской территорией, и то, что для операции «Белая гостья» у нас забрали крейсерскую субмарину, которая вела разведку и перехват переговоров флотов. Создает ли такое перераспределение сил дополнительную напряженность в зоне пересечения наших и японских военных интересов на Дальнем Востоке? Нет, по первичной оценке скорее снижает. Но, я повторяю, мы не имеем достаточно информации по этому вопросу, и у меня создалось впечатление, что мы что-то важное упускаем. Сталин с интересом посмотрел на своего главного разведчика. Получаете ли вы своевременно расшифровки перехваченных японских радиопереговоров? Да получаем. Не знаю, что за уникального криптографа нашло НКВД, с нами они такой информацией не делятся, но хотя бы дешифровки мы начали от них получать вовремя и без слишком больших ляпсусов в переводах. Совпадает ли содержание результатов радиоперехватов с данными авиаразведки? Да совпадает. Кроме того, получив новое оборудование, от пассивного перехвата мы смогли перейти к точной триангуляции места передачи и можем соотносить содержание шифрограммы с пространственным положением отправителя. Я рад, что вы, с помощью моих людей, смогли с пользой для дела воспользоваться переданной нами новейшей аппаратурой, вставил свои 5 копеек генеральный комиссар. Генсек усмехнулся в усы, слушая эту домашнюю перебранку. Товарищ Берия, мы знаем, что спецотделы под вашим руководством работают очень эффективно. А вот как у вас обстоят дела с получением жизненно важной информации с американского континента? Лаврентий мысленно чертыхнулся. Вот черт, дернул за язык, забыл, с кем дело имеешь. Проблема была даже не в информации, информации от совместной работы советско-немецких групп начала поступать, а в том, что некоторые из присутствующих здесь людей не должны были иметь к ней допуска, особенно к способам ее получения. Преданными глазами посмотрев на хозяина, он отчитался: как я уже докладывал вам вчера, нам удалось получить определенную информацию на некоторых интересующих нас людей. На основе этой информации были проведены оперативно-технические мероприятия. По их результатам вырисовывается следующая картина. На сегодняшний день установлены 2 точки производства патогена. Пункт А – это производство спор сибирской язвы. Производство поставлено на промышленную основу и широкомасштабное. Образцы патогена – полученные в результате проведенной операции, уже переданы Ефиму Ивановичу. Пункт в лаборатории, работающая с возбудителями паратифа. Образцы патогена пока получить не удалось, но над этим работаем. Судя по количеству поступающих в лабораторию расходных материалов, суммарный объем производства сравнительно небольшой. Предполагается наличие еще одной производственной лаборатории, но пока ее местоположение и задачи установить не удалось. Работы на этом направлении максимально активизированы. Хочу обратить внимание товарищей, что эта информация относится к высшему уровню секретности, и пути ее получения не должны даже обсуждаться в руководимых ими подразделениях. США, штат Массачусетс, ранчо около города Бостон. Ранке, сидя вне круга, освещенного яркой лампой, с брезгливостью смотрел на допрос похищенного из Кэмп Детрик сотрудника. Тощий, скуластый биолог, накачанный привезенными из России препаратами, пуская пузыри и радостно захлебываясь словами от возбуждения, рассказывал задающему наводящие вопросы НГВДшнику, какую хорошую бациллу они вывели, изредка сбиваясь на спичи о своей гениальности и умственной неполноценности всяких там башей и прочих комми. Майнгот, у этого русского, наверное, железные нервы. Если бы не приказ сверху сохранить всех захваченных фигурантов операции для суда, эта самодовольная дрянь уже бы ползала на коленях с выпученными от ужаса глазами. Майнгот и эти твари еще обвиняют немцев в совершении военных преступлений. Это еще тот вопрос, кто хуже: садист из СС, которого канцлер за расстрел евреев во время войны отправил под трибунал, с молчаливого согласия пусть и недовольного таким решением фюрера, или эта мразь в галстуке, и те, кто стоят над ней. Ну что вы, этот набряленный крысеныш, с таким восторгом рассказывающий о своих научных успехах, никого не расстреливал он и оружие, собственно говоря, никогда в руках не держал. Ничего личного, чисто научная проблема, как с минимальными затратами заразить, так талантливо созданные ими бациллой, несколько тысяч этих макаронников и баши. А вы уверены, что счет не пойдет на миллионы? Да конечно, это очень желательное развитие событий, хотя и несколько слишком оптимистично. Ну, они сами виноваты, кто им мешал добровольно принять истинные американские демократические ценности. Вы что, не знаете, это крест, лежащий на великом американском народе нести истинные демократические ценности в дикие европейские страны? В какие страны? И, где вы считаете, лучше всего будет начать? Да как вы не понимаете, ну это же, молодой человек, тривиальная проблема. Выбираем крупный портовый город на побережье Франции. Или, ну вот, например, мое совершенно гениальное предложение: отправляем несколько тысяч поздравительных писем, открыток на Крестмас от имени разных лиц и общественных организаций. Почему именно писем, открыток? Да вы что, не видите хода моего совершенно блистательного рассуждения? Вы представляете, как это будет смешно? Открываю тщательно запечатанное письмо, а там потешная полумаска Орликина, обсыпанная блесками и спорами бациллус антхрацис. Нет, ну вы представляете, как смешно они будут передавать эту маску друг другу. Ранки сжал кулаки. Нет, все-таки, наверху правы, таких распространителей демократии мало просто убивать. Их нужно вешать публично, при максимальном стечении народа, не завязывая глаза, одного за другим, чтобы они успели несколько раз обгадиться перед смертью от ужаса. Эта тварь ведь даже не считает, что совершает преступление. Ничего личного, просто Великая Америка несет миру демократию на крыльях своих самолетов. Русский наконец поднялся и, вкатив подследственному порцию снотворного, начал отключать аппаратуру и отсоединять от конюлей управляемые шприцы и капельницы. Ранки, забирай этого Янки, пока не начало действовать снотворное. Да поаккуратней, а то сломает себе что-нибудь. Будет нам потом проблем. Можете не сомневаться, Гер Морозов, и отведу, и уложу, и помогу утром сделать нужные дела, и лично отконвоирую на скамью подсудимых. Вы не забыли, что через 2 часа у нас сеанс связи, а потом мне нужно ехать закупить продукты и встретить наемных рабочих. Успеете подготовить отчет для шифровки? А куда я денусь? Только, если тебе не трудно, свари кофе покрепче и хоть пару сэндвичей. Пододвинув к себе записи допросов, Валентин озабоченно посмотрел вслед Ранке, уводящему в отстойник задумчиво хихикающего ученого. Опытный полицейский, профессионально вычисливший нужного фигуранта и великолепно организовавший аварию, со смертельным исходом и с убедительным трупом в сгоревшей машине. Казалось бы, криминал-полицай, прошедший огонь, воды и медные трубы, а ведь достали его откровения нашего научного светила. Очень чувствуется, что немец на пределе еще немного и пойдет в лабораторию хрустальную ночь устраивать. С этого станет. Хорошо хоть террор-группа, которая должна под видом наемных рабочих постепенно накопиться на ранчо, состоит в основном из нашего контингента из Мексики. Блин, эти скорохваты хоть знают, чем бык от коровы отличается. На ранчо ведь действительно нужно работать, а то на такую толпу бездельников сразу обратит внимание местный шериф и начнутся скачки вокруг ненужных вопросов и взяток. Не хотелось бы светиться, но без еще одного подследственного не обойтись. Очень нужен хоть кто-нибудь из административного персонала, а, еще лучше, чиновник, занимающийся кадровыми вопросами по этому проекту. Не очень высокого ранга, так чтобы его и не очень усердно искали, и чтобы обладал достаточной информацией, прояснить некоторые вопросы. А вопросы были, причем очень скользкие. Немцы молодцы, смогли найти ход в бухгалтерский отдел ВИС, и сразу возникли непонятки. Оказалось, что существует еще одно подразделение под аббревиатурой НМРУ. Кто его курирует, непонятно. Кто во главе, тоже не знаем. Где расположено, еще тот вопрос. Но вот по линии ВИС ему передали на баланс очень дорогостоящую научную аппаратуру и в немалом количестве. Центр, узнав об этом, начал нервничать и дал приказ форсировать следствие. Как бы не наломать дров, уж очень внешне отличаются вояки из мексиканского филиала от местных пьяниц. Ну да ладно, это проблема Ранки, не мне его учить делать такие гешефты. Еще один филиал, судя по списку оптики и стекла, типичная биологическая лаборатория. А вот дальше странности акта передачи заказанных насосов высокого давления, генераторы Ван де Графа, высоковольтные вольтметры. Фарфоровые изоляторы сложной формы, причем написано именно изоляторы. Абсолютно непонятно, ну, не используется в биологической лаборатории такое оборудование. Как бы не нарваться на какую-нибудь гадость. Глава 6. Если завтра война, Москва, ближняя дача. Ну как съездил? Неплохо, если бы не основная причина этой поездки, я бы сказал, что даже очень удачно. Да, Павла я там оставил, нечего мне у парня над душой стоять. Из коротких штанишек он уже давно вырос и в большинстве вопросов разбирается лучше меня. Сталин с усмешкой посмотрел на Гесту, никак на пенсию собрался, оптимист. Ты или я? Да куда я денусь с подводной лодки? Я успел прочитать по диагонали все отчеты. Знаешь, что мне больше всего не понравилось? Вот эта таинственная третья бактериологическая лаборатория, которой понадобилось высоковольтное оборудование. С оборудованием непоняток у меня нет, хотят сформировать облако заряженных капелек тумана, в котором на каждой капле, как наездник, сидит бацилла или спора. А вот с применением не понимаю, такой туман распространяется на метры, ну, с ветром, на сотни метров. То есть, к толпе надо вплотную подтащить громоздкое оборудование. Сколько такой туман может висеть в воздухе, тоже не представляю, нужны эксперименты и заключения специалистов. Да и то, даже с таким заключением, нет гарантии, мы так думаем, а они иначе делают. Ты знаешь, я не любитель быстрых решений, но в Штатах без силовой операции не обойтись. Нужно трясти деревце, чтобы увидеть результат. Боишься? Боюсь, слишком большие силы и деньги янки вкладывают в этот проект. По различным подсчетам на него работают от 3 до 8 тысяч человек, и его годовой бюджет может составлять до 50 миллионов долларов. Реальные данные 1946 года. Есть еще одна вещь, которая мне не нравится, возможная неадекватная реакция Японии. Если мы напрямую сцепимся с янки и будет применено бактериологическое оружие. Я ведь тебе говорил, что у джапов оно тоже есть. Как бы ни подпустили гадость китайцам под шумок, нам это абсолютно не нужно. Сразу весь Дальний Восток может закипеть. Генсек задумчиво прошелся по кабинету, уминая табак в трубке. Ладно, над этим подумаем, тем более, что у меня на следующей неделе встреча с Микадо. Как прошла у тебя встреча с канцлером? Я читал, что ты много интересных контрактов заключил. Какова его реакция на такую твою деятельность? Как, кстати, он сам на тебя среагировал? Нормально прошла, человек он очень сдержанный, тем более, что ему явно была передана вся информация, которая имелась у Гитлера по моей реальности. Вопросов он, правда, не задавал, видимо, решил не будить лихо, но информированность чувствовалась. А по контрактам пока мы не наглеем и работаем, максимально учитывая взаимные интересы, я думаю, что проблем не будет. Он и сам опытный экономист, причем с очень определенным мнением о бизнес-этике. Тем более, что Германия получила значительно больше, чем претендовала в Первую мировую войну. Да и многие нормальные идеи этого времени о едином экономическом и политическом пространстве Европы тоже осуществились. Ну, а насчет наших военных и политических условий он хорошо понимает, что за все надо платить. Да и ценит твое сдержанное отношение к этому вопросу, зная, что сделали с Германией в моей реальности. А контракты, за исключением организации авиационного консорциума с основным производством на территории Судетской области, в основном мелочь, заявки на будущее и повод для тщательной патентовки. Нужно было обязательно кое-что застолбить и расставить неявные приоритеты. Нельзя нам в новую Европу с одними пушками входить, пусть знают или, по крайней мере, считают, что мы впереди планеты всей. Да уж, Сталин рассмеялся, докладывали, как профессор Мессершмитт заявил, что ты их собираешься заставить надеть штаны через голову, и хлопнул дверью. Ну, хлопнул, ну и что, через день все равно не выдержал, позвонил и начал уточнять подробности. Правда, зараза еще та, прежде чем согласиться взять на себя разработку модулей рабочих салонов, пытался выяснить у чиновников патентного отдела, что и как именно, мы им заявили. А в чем собственно проблема? Да нет никакой проблемы, просто привыкли, особенно в отношении тяжелых машин, сразу конструировать законченный аппарат, а потом, по мере изменения заказа и всяких высокостоящих мнений, годами переделывать и дорабатывать машину, менять типы двигателей, вставлять или убирать секции фюзеляжа и крыльев. Такая доработка иногда бывает сложнее, чем первоначальное конструирование. Тронешь один, даже не очень значимый элемент, а он по цепочке потянул за собой десятки других. Поэтому, чаще всего, конструировали несколько машин достаточного близкого предназначения или ограничивались косметическими доработками, меняя в основном только название. Нас такой путь сейчас не очень устраивает, нет ни средств, ни сил. Война только что закончилась и есть море планов по мирному времени. Мы им и предложили, использовав уже отработанную и хорошо зарекомендовавшую себя машину, создать конструкторскую платформу своеобразный, полностью законченный модуль, включающий в себя нижнюю часть корпуса, центроплан, кабину, оперение и все необходимые для полета навороты. Силовая схема такого базового модуля, до монтажа модуля рабочего салона, не замкнута, поэтому сам по себе он летать не может. Зато после того, как на него собирают салон, электрооборудование которого подключается через разъемы и через которые не идут никакие проводки и системы, это вполне законченная машина. Тип салона, двигатели и особенности крыльев выбираются либо при начальной сборке, из нескольких заранее разработанных, или меняются во время плановой модернизации машины. Носовая часть откидывается на земле в сторону, вместе с пилотской рубкой, открывая погрузочную аппарель. Пока планируем разработать к ней 4 кабины. Профессорская АК, совместно с Юнкерсом пассажирскую, на 100 пассажиров бизнес-класса, и грузовую, на 10 тонн груза. И мы, два военных модуля 1, способные осуществлять воздушный старт крылатых ракет, 8-тонного класса, а второй, несущий радиосканер, с тарелкой антенны дальнего обнаружения. Оба модуля имеют пулеметные точки. Ну, а там посмотрим. Нам нужны и заправщики, и дальние разведчики, и летающие лаборатории. Да мало ли еще чего. Разработать новую узкофункциональную кабину, которая, помимо своих рабочих функций, только замыкает силовую конструкцию, уже отработанной платформы всяко проще и дешевле, чем создать новую или радикально изменить старую машину. Сталин с интересом пролистал открытую папку. А почему раньше так не делали? А просто так, инерция мышления. Замкнутая силовая схема – это святая святых любого самолета со времен Райтов. Ну как же без нее? Чем ты сейчас собираешься заняться? Ну, пока нет ничего аварийного, покопаться в документах, идеях и положениях по корпусу наставников, а потом, когда ситуация с Янки разрешится, съездить в Палестину. Боюсь я этот гадюшник из внимания выпускать, уж слишком там инициативная и самодостаточная компания авантюристов подбирается. Вот только, мне нужно будет, для там, твой мандат иметь, а то быстренько лесом пошлют. Хорошо, на эту тему подумаем. Выявились в поездке какие-нибудь проблемы? Скорее вопросы. Точнее один важный, который мы, кажется, упустили. Бизнесмены спрашивают о том, как будет, на объединенном пространстве Евразии, приводится к единому образцу налоговая политика. Пришлось пожать плечами и сослаться на полную некомпетентность в этом вопросе. У нас ведь, кроме мелкого эксперимента на Урале, в закрытых городках, этой темой никто не занимался. Во-во, я тоже сначала хмыкнул, нашли проблему. А вот когда мне развернули пару сценариев о том, что случится на послевоенном пространстве, в котором промышленность частью задыхается без нужных ресурсов, а частью не знает, как слезть с военных рельс, и все нормальные связи нарушены, мне стало не до смеха. При ослаблении таможенных барьеров, в условии отсутствия согласованного и четко прописанного налогового законодательства, для многих слабых стран производство и сельское хозяйство может рухнуть полностью, а деловая активность населения перейдет в область спекуляций челноков-мешочников. Я же тебе рассказывал, что произошло с Украиной, зачем тяжело трудиться на производстве или в поле, если можно без проблем съездить в соседнюю страну, привезти оттуда пару баулов чего-нибудь и продать на черном рынке, а полиции или милиции с этого отбашлить. Границы у нас громадные, и есть только два варианта: либо они закрыты, там опять стоят целые армии, либо свободное хождение, но имеется вариант жесткого и понятного налогообложения, при котором наибольшие преимущества и поддержку государства получает наиболее интенсивно работающий. Как это сделать, да и еще не развалить при этом небольшие торговые фирмы, я плохо представляю. Генсек задумчиво посмотрел на собеседника. Все-таки ты считаешь, что нельзя замыкаться на большие госкорпорации, иначе они подгребут под себя все, что можно, и перестанут, как ты выражаешься, ловить мышей. Не просто перестанут чиновники, которые стоят во главе их, решат, что именно они и есть государство, а их детки вообще захотят жить по-государственному, то есть, никто мне не указ, у меня папа там. Мало ты таких в солнечный Магадан, на рубку сахарного тростника отправил, а ведь меньше не становится. Одним стучанием по лбу здесь не справишься. Должен быть какой-то механизм, который делал бы для людей выгодным максимально производительный труд, а не сбивание в максимально большую кодлу. Ты противоречишь сам себе, мы не можем обойтись без госкорпораций при решении глобальных задач. Да знаю я это, а вот как разрешить этот парадокс, нет. Ладно, не занимайся ни своим делом, для таких вопросов есть специалисты. Поговорю на эту тему с канцлером и несколькими серьезными политиками из Голландии и скандинавских стран. В случае необходимости создадим совещательный орган по экономическим вопросам, толковые экономисты есть и у нас, и них. Модели экономик у нас разные, но тем интереснее будет найти решение на взаимном пересечении интересов и опыта. Что у нас на Урале 4? Сколько специзделий и средств доставки мы можем выделить в случае необходимости? Со средствами доставки проблем вообще нет, сейчас мы полностью уверены, что можем обойтись автоматикой и дистанционной коррекцией из самолетов сопровождения. Дозаправка в воздухе и посадка на носитель наездника полностью отработаны. Так что схема простая: высотный самолет-носитель и наездник, оснащенный изделием, раздельно стартуют из Франции. Пилотируемый самолет-снаряд в воздухе прикрепляется к носителю, и пилот из него перед нанесением удара уходит. Собственная дальность самолета-снаряда около 1500. Носитель идет в сопровождении самолета-крейсера, который прикрывает их от перехватчиков и сопровождает самолет-снаряд до цели, осуществляя корректировку курса. Носитель имеет возможность совершить посадку в Мексике. Самолет-крейсер после выполнения задания либо тоже уходит в Мексику, либо экипаж его покидает и ищет контакта с нашими структурами. В том бардаке, который начнется после удара, это не будет слишком большой проблемой. На сегодняшний день у нас в готовности 3 специзделия, так что 2 идут на цель и 1 в резерве. Устройство, по результатам акции в Нюрнберге, ученые смогли хорошо доработать, причем значительно снизив вес. Какую мощность мы имеем на сегодняшний день, и какие результаты взрыва по каждой конкретной цели ты ожидаешь? Причем, темнило именно ты, а не ученые. Ну, с изделиями ученые хорошо поработали. То, что подтвердилась идея критической массы, управляемой нейтронным затвором на основе диетерида лития-6, позволила уложить 100 килотонн в вполне компактное, двухтонное устройство. А вот с последствиями действия по цели есть непонятки, причем, если с бактериологической целью особых проблем нет, просто выжжем все зараженное место, то с урановым проектом в Лос-Аламосе и Окридже могут быть серьезные проблемы, особенно в Окридже. Почему? Реактор и большая часть накопленного оружейного материала в Лос-Аламосе. В Окридже только расходные материалы, химическое производство и уран низкого и среднего обогащения. Да, в том-то и дело, в случае удара по низкоэнергетическому графитовому реактору произойдет, скорее всего, просто спекание зоны в урано-графитовый сэндвич, который потом будет парить несколько лет и заражать все вокруг, но это, учитывая пустынную местность, вполне терпимо. А вот удар по обогатительному заводу, с его сотнями тонн урана различной степени обогащения, причем в различных химических соединениях, и с гигантскими складами реагентов абсолютно непредсказуем. Мы можем полстраны превратить в радиоактивный полигон. Тебе это нужно? Тем более, что основной костяк ученых, которые хотят и могут вести этот проект в Лос-Аламосе, не будет ученых и будут очень испуганные политики, мы этот завод просто приберем к рукам, будет очень ценное приобретение. Только не забудьте убрать из Лос-Аламоса наших людей. Сталин некоторое время задумчиво ходил по кабинету, остановился, внимательно осмотрел Нагисту. Ладно, гуманист ты наш, с уклоном в экспроприацию, насчет выбора цели решим. А ты уверен, что один крейсер сможет прикрыть изделие? Ну, прикрыть здесь не в смысле отстреляться от перехватчиков, полет идет на очень большой высоте и с почти предельной скоростью для существующих у Янки машин. Крейсер должен прикрыть изделие и носитель своей аппаратурой радиопротиводействия. Сначала, в режиме малой мощности затруднить дальнее обнаружение, а затем, в режиме полного подавления не дать вывести на самолет снаряд перехватчики. На таких высотах и в условиях дефицита времени визуальный перехват – бессмысленное занятие, тем более, что заключительная часть операции пройдет в ночные часы. Не получится так, что радиоизлучатель прикрывающего самолета укажет местоположение машин. Нет, эта методика из моей реальности, ее особенности здесь еще не знают. Передатчик работает импульсно, причем излучение импульса провоцируется посылкой вражеского радиолокатора и смещена по времени. Как результат, воздействие идет на боковые, паразитные лепестки приемной антенны, и оператор видит цель не там, где она реально находится, а ближе и десятками километров в стороне, причем ложные цели множественные и задавливают реальную цель. Если экипажу придется покинуть машину сопровождения, не произойдет ли утечка ценной технической информации? Нет, там везде многоуровневая система самоуничтожения, а экипаж просто пользователи, умеющие по заученной инструкции нажимать кнопки, но не знающие, как именно работают приборы. Ладно, давай свои папки и иди отдыхай, а я еще с ними поработаю. Потом поговорим. Аэродром Рингвей, около Манчестера. Good day, Ким. Hello, Ким. Привет, Ким, раздавалось на различных языках и в разных концах летного поля и сервисных ангаров, где появлялась маленькая кореянка со своим четвероногим другом, лопоухим, смешным спаниелем, развозя на велотелешке завтраки, кофе и прочие мелочи, заказанные ей сотрудниками. Буквально за месяц эти два маленьких добрейших существа стали всеобщими любимцами и местной достопримечательностью. Эта маленькая, улыбчивая девушка, всегда готовая услужить и ответить улыбкой на улыбку, и ее четвероногий приятель, виляющий своим куцым хвостиком любому, кто протянет к нему руку, и сующий свой черный нос во все дырки, вызывали добрую улыбку и желание оказать покровительство даже у чопорных английских пилотов из РАФ. Только один раз пожилой японский дипломат внимательно посмотрел на ее руки, когда она протянула свой медный кофейничек, наливая кофе в подставленную таможенным офицером чашечку, и затем проводил ее долгим взглядом. Зайдя в маленькую кухоньку, которую ей выделили в служебном помещении, Ким, закрыв дверь и налив своему ушастому чуду свежей воды, расслабилась и, устало опершись на стену, стала прокручивать в голове ситуацию на летных полях, новых людей в ангарах и реакцию Юки, который сегодня честно отработал свою тарелку овсянки, проверив несколько десятков прибывших машин. Месяц тяжелой и напряженной работы для них обоих и, перед этим, два, еще более напряженных, месяца подготовки, когда ей, молодой сотруднице НКВД, пришлось по 12-14 часов в день учить английский язык и базовую информацию по стране, а ее Юки учиться оповещать свою хозяйку о некоторых специфических запахах. Хорошо хоть от девочки-эмигрантки, приехавшей со своим отцом-садовником из Кореи, никто не требовал особых знаний языка или обычаев чопорного Альбиона. Маленькая Ким. Ну что ж, как смеются ее русские сослуживцы, маленькая собачка до старости щенок. Нужно было очень хорошо разбираться в дальневосточных реалиях, чтобы заподозрить в девочке-подростке, 28-летнего лейтенанта, уже успевшую отметиться в нескольких горячих точках и получившую именное оружие за успешно проведенную акцию в Харбине, задание особой важности, полученное лично от товарища Бери, она должна была выполнять, передавая собранную информацию через своего отца, старого корейского коммуниста. За исключением одного, заранее обговоренного исключения, самолеты, в которых находились или грузятся контейнеры, на которые четко укажет Юки, должны быть немедленно отправлены в сторону Европы. В таком случае нужно было позвонить по данному ей номеру, или, в случае, если номер не отвечает, а ситуация требует принятия немедленных мер, приступить к силовым действиям, любой ценой не допуская вылет. Ким тяжело вздохнула, вспомнив московскую инфекционную больницу, где ей показали людей с разными инфекционными заболеваниями и, в течение нескольких дней, читали короткую вводную по бактериологическому оружию. Да что вводная, она сама несколько лет назад оказалась в одной из китайских провинций во время эпидемии тифа и видела в карантинных бараках сотни изгаженных, бредящих людей, которым врачи и их добровольные помощники не успевали оказывать помощь. Не дай бог, чтобы такое началось дома или на территории союзников. Что ж, надо будет останавливать людоедов силовыми действиями, будут им силовые действия. Надо будет применить оружие, оно будет применено. А последствия? Ну что же, офицер в экстремальных для страны ситуациях всегда должен быть готов получить мертвый приказ. Лубянка. Кабинет генерального комиссара. Комиссар сделал отметку в своих бумагах и продолжил, обращаясь к Федорову: значит, немцы, под предлогом кампании по борьбе с нелегальным оборотом кокаина, начали выборочную проверку сортировочных узлов связи. Почему только выборочную и насколько такая проверка перекрывает пути попадания в страну препаратов? В отличие от нас, немецкая кинологическая служба была больше ориентирована на подготовку животных для охраны и преследования преступника. Научить такую собаку поиску закладки намного сложнее, чем животное ориентированное, ну например, на обслуживание минеров. Кроме того, используемые у них немецкие овчарки и, тем более доберманы, слишком привлекают внимание. Мы передали им методику активизации животных на поиск нужных запахов с помощью приучения к определенным наркотическим препаратам и запас расходного материала на первое время, но они восприняли это достаточно скептически. Есть еще и чисто психологический барьер. Кинологи относятся к своим животным как к партнерам, и садить их на наркотики никто не хочет. Сейчас идет покупка у населения животных неслужебных пород, подходящих по кондициям, но это, плюс подготовка, займет время. Так что, пока, можно считать, этот путь не полностью перекрытым. Лучше обстоит дело с таможенной службой в портах, для них это вполне привычная работа и дело ограничилось только переводом служб на усиленный режим. Берия снова сделал пометку и продолжил, как обстоят дела с такой работой в нашей зоне влияния. Нам несколько проще с животными, мы вовремя провели мобилизацию собаководов, включая владельцев охотничьих собак, но у нас значительно большее контролируемое пространство. Кроме того, мы уже имели в Азии и в Сибири налаженную службу эпидемиологических станций, так что потребовалась просто мобилизация нужных специалистов и доукомплектация отрядов медиками близкой специализации. Есть и очень хорошая новость. Подтвердилось предположение, что хорошо подготовленные собаки могут выявлять людей, заболевших сибирской язвой и чумой. В этом направлении сейчас работаем. Необходимое количество спецконтингента в распоряжение медиков передано. Берия поморщился. Вы предупредили на местах, что из спецконтингента отбирать только добровольцев и тщательно это протоколировать. Так точно. Кроме того, имеющиеся у нас медицинские препараты очень эффективны, так что тяжелых и смертельных случаев очень мало, не более 10%. Проблема в другом. У нас накопилось уже много, так сказать, отработанного материала, который имеет стойкий иммунитет к нескольким заболеваниям. Возвращать в лагерь их сейчас нельзя. Держать несколько сот абсолютно здоровых людей без дела не хочется. Поступило предложение начать подготовку этого контингента в качестве санитаров для работы в критической ситуации. Что-нибудь еще? Нет, Лаврентий Павлович, все остальное идет в текущем порядке. Николай Иванович обратился комиссар к Синегубову. В какой степени готовности к экстренной доставке живых вакцин и препаратов антибиотиков, неполного цикла, находятся транспортные подразделения? Мы наладили выпуск на основе термопрессованных опилок, лиственных пород древесины, одноразовых контейнеров, в который помещают испаритель жидкого азота. В узловых точках образуем восполняемые запасы сжиженного газа. Работают спецэшелоны и мотодрезины по его доставке. Железная дорога дает этому транспорту зеленую улицу. Пока существует проблема контроля температуры в контейнерах и управления испарением жидкого азота, но над этим работаем. Для срочной доставки в труднодоступные места привлечена легкая авиация и подготовлены к мобилизации аэроклубы. Такая же работа произведена у немцев. Создан ли запас горючего для чрезвычайной ситуации, имеются ли личные подписи ответственных товарищей под принятыми решениями и МОП-предписаниями? Так точно, товарищ комиссар, создан запас горюче-смазочных материалов на месяц напряженной работы подразделений. До передачи сигнала «Белая тревога» использование резерва только по бланкам строгой отчетности. Относительно личной ответственности некоторых товарищей были проблемы и пришлось, в отдельных случаях, либо завести уголовные дела, либо поднять старые грехи. Как результат, все осознали важность проводимых мероприятий. Берия усмехнулся. «Предоставь мне список героев и необходимые подробности». Павел Михайлович, обратился он к Фитину, что разведуправление имеет на сегодняшний день по штатам. Было проведено несколько операций по изъятию второстепенных сотрудников исследовательских центров и ВИС. По результатам допросов составлена вполне ясная картина по двум исследовательско-производственным центрам. Основной упор там делается на работу с сибирской язвой и паротифом. Проблема в определении третьего центра бактериологических разработок. Пока известно только то, что он курируется флотом и в распространении патогена будут использоваться физические методы. Смогли ли определить конечные параметры физических устройств для распыления в электростатическом поле? К сожалению, нет. Говоря по-умному, слишком большой возможный разброс параметров. Проще говоря, У нас никто подобным не занимался и даже толком не знают, с чего начать. Взять фигуранта тоже пока не удается, в военных городках тяжело работать и нам пока не удается локализировать нужных персон. Я хочу обратить ваше внимание, что по мере того, как начинает выясняться схема, по которой янки планируют операцию, все больше проблем с дисциплиной немецкого контингента. Я боюсь, что они не дадут нам дождаться фактического начала операции и начнут громить выявленные центры. Как результат, могут быть очень нехорошие политические последствия. Ну, их тоже можно понять, у них у всех на территории Европы близкие люди, которые могут попасть под удар. Хорошо, я поговорю на эту тему с адмиралом. Нам нельзя позволить противнику в результате нашей невыдержанности уйти из-под ответственности. Да еще и обвинить нас же и во всех смертных грехах. Василий Федорович, насколько мы готовы сразу после нанесения ответного удара начать широкую политическую и пропагандистскую кампанию, в том числе и на территории самих Соединенных Штатов? Федотов пожал плечами. Мы уже сейчас имеем материалов на несколько судебных процессов, в том числе, как ни странно, и по нарушению Конституции США. Я уже не говорю об испытаниях патогенных факторов на людях, без их согласия. Причем, лечить в большинстве случаев, даже и не пытаются им, видите ли, нужна чистая клиническая картина. Получив неопровержимые факты по нанесению удара с помощью бактериологического оружия и, используя все, что уже заготовлено, мы их просто порвем на портянки. От них родные матери отвернутся. Даунинг-стрит, кабинет первого лорда казначейства. Черчилль внимательно посмотрел на Филби. В Штатах началась подготовка к инаугурации Трумэна. Вы по-прежнему считаете, что русские дали нам достоверную информацию и янки собираются ввергнуть Европу в апокалипсис? Да, сэр, мы многократно и по разным каналам проверяем все, что поступает от русских. Последняя поступившая информация о выдвижении флотов на удобные позиции для начала операции тоже подтвердилась. Премьер подошел к окну и невидящими глазами уставился в темноту за стеклом. Два флота. Один наносит удар, другой прикрывает континент от ответного удара. Американский континент, что мы имеем для своей защиты, оказавшись в центре противостояния гигантов? Практически ничего. Филби, я получил странную просьбу американцев предоставить им несколько манчестеров для проведения разведывательных полетов, аэрофотосъемки и сброса листовок. В свете русского предупреждения, мне такая просьба очень не нравится, но формального повода отказать в ней я пока не вижу. Наши союзнические отношения, к сожалению, еще не разорваны. Что вы порекомендуете мне в этом вопросе? Филби помолчал, потом осторожно предложил: я бы предупредил об этом русских и установил бы тщательное наблюдение за действиями наших союзников. А что нам даст такое наблюдение? Мы не можем проводить обыски в их багаже до тех пор, пока не будем полностью уверены, что там есть что-то незаконное. А потом, может быть слишком поздно. Те препараты, которые янки могут использовать против русских, вполне обнаруживаются обученными собаками. У нас есть специалисты такие животные. Да, сэр, я, под свою ответственность, принял от русских трех таких специалистов. Филби, если о таких контактах с русскими спецслужбами узнают в парламенте, нас порвут на части. Достаточно одного неосторожно сказанного этими людьми слова. Эти люди не знают, что русские спецслужбы послали их по нашей просьбе. Они уверены, что находятся на нелегальном положении и ведут себя соответственно. Не привлекут ли собаки к ним внимание? Нет, у двоих, въехавших в страну, как представители французского Красного Креста, пудели пекинес, у эмигрантки из Кореи спаниель, такие породы к себе особого внимания не привлекают, разве что вызывают желание потрепать по холке. Эмигрантка из Кореи со спаниелем, да, устроилась разносчицей завтраков на аэродроме Рингвей, очень пронырливый лисенок и редкого, очень специфического шарма. Ее и ее юки знает весь аэродром и все от них в восторге. Для нее не будет особой сложности проследить, окажется ли что-либо подозрительное в багаже наших союзников. Опасная игра, Филби, и слишком плотные контакты для спецслужб двух стран, только сейчас закончивших тяжелую войну. Черчилль внимательно посмотрел на своего протеже. Я служу английскому народу, сэр, и никому не позволю подставить его под такой удар ради интересов финансовых кланов с другого континента. А насчет опасной игры, пусть это будет моя опасная игра. Премьер снова внимательно посмотрел на Филби и согласно кивнул головой. Токио, сад камней, зимняя резиденция. Министр двора и председатель тайного совета некоторое время молча сидели вокруг Катацу, обдумывая содержание переданного им письма. Наконец маркиз Каити прервал молчание. «Уважаемый барон», — обратился он к председателю тайного совета, — «не выскажете ли вы мне свое высокое мнение о прочитанном?» Китира поморщился. «Маркиз, сейчас не время и не место соблюдать условности. Слишком сложная взрывоопасная ситуация складывается для страны восходящего солнца. Больше всего мне хочется узнать, кто из 60, поддержавших проект генерала Бушикова, передал эту информацию русским. Причем, им известно не только о существовании этого проекта, но и о расположении его главных штабов, ответственных лиц и наименований их подразделений, как отряда 731, так и отряда 100. Такое внимание к нашим действиям говорит о том, какое значение русские придают бактериологическому оружию. Если им так много известно о нас, то вы можете представить, как много они знают о действиях Намбан, буквально южный варвар в этом направлении. Как сообщают наши люди из Америки, верховный главнокомандующий скупил в этом запущенном нерадивыми садовниками саду уже почти все плодовые деревья.